Глава 9. На другой день Павел Семенович с Марьей Ивановной поехали в область. Поехали на ночь глядя, чтобы утром быть в облсполкоме, а к вечеру обернуться в Рожнов. Автобусом добрались до Стародубова, чтобы пересесть на поезд местного значения, который прозывался «Малашкой». Приходил он в Вышгород утром, удобно, и за ночлег платить не надо, и билет на «Малашку» стоил вдвое дешевле, чем на обычный пассажирский поезд. Каждый раз, когда они попадали в Стародубово, на большую дорогу, они испытывали странное чувство облегчения и потерянности, будто их раньше на приколе держали, как лошадей, и вот сорвались они на свободу. Убежали бог знает куда, и радостно вроде бы, и что делать не знают. Поначалу любовались, как всегда, кирпичными корпусами старого конезавода, высокими резными башнями по углам, зубчатым карнизом, затейливо сплющенными фигурными оконцами, острыми граненными шпилями. Но что за диво! Дворец, да и только! И зачем тому барину понадобилось возводить такие хоромы для лошадей? Чудак! Санаторий бы здесь открыть! Ужинали в высокой бревенчатой чайной. Народ за столиками гудел, больше все шофера в черных замасленных пиджачках да фуфайках, пили только перцовую, от нее не пахнет. Два мотоциклиста с белыми шлемами на коленях, в коротеньких курточках по черную кожу угощали за столиком красным вином кудрявых девиц. Те слушали их, прыскали в сторону, потом откидывались на стулья и заливались звонким смехом. А мотоциклисты в такие минуты все перемигивались. «Дуры вы, дуры!» — хотела сказать Марье Ивановне. «Или вы не видите, что они замышляют?» «А не выпить ли нам по маленькой?» — спросил Павел Семенович, тоже поглядывавший на этих развеселых девиц. Марья Ивановна аж вздрогнула. «С каких это доходов? И что за веселье приспичило?» «Эх, Маша!» «Одного живем, как говорится, проверяй жизнь радостью. Ежели ты прав, тебе должно быть радостно. Вот веришь или нет, а мне сейчас радостно». Его насмех дурака подняли, а он радуется. «Да не в этом дело. Я своего добиваюсь, вот что главное-то. Пока я отстаиваю свою правду, я уважаю себя. Вот завтра приедем к начальству, получишь по морде и радуйся». «Опять 25. Ну и получу, а дальше что?» «Утрешься и больше ничего», — сказала Марья Ивановна с какой-то злорадной усмешкой. «А уверенность моя пошатнется?» «Нет, укрепится только. Пойду дальше, выше. Пусть бьют, пусть!» «Но кто будет прав? Вот в чем закорюка!» «Кому нужна твоя правота?» «Да мне же самому!» «Ну и дурак!» «Нет, Маша, ты меня должна понять. Должна! Правде нужно, чтобы в нее верили!» Павел Семенович поймал за руку официантку и попросил чекушку водки. Марья Ивановна сперва отнекивалась пить, как бы изжога не замучила, а выпив стопку, раскраснелась и повеселела. — Ты какой-то бесчувственный. Его бьют, а он говорит, мало. Недаром тебя колтуном прозвали. Подумаешь, беда какая. Но главное, Маша, главное, ничего они из меня не выбьют. На своем стоял и стоять буду. Павел Семенович широко размахнулся и погрозил кому-то пальцем. — Пошли на волю, а то тарелки побьешь. Марья Ивановна взяла его под руку, и они заковыляли к дверям. Вечер был теплый, тихий. С тем ранним дремотно-синим туманом, который загодя до полного заката повисает над землей только ранней осенью. Небо было еще светлым, но деревья уже потемнели. Посреди старинного и изреженного парка, на самом юру, в окружении четырех искалеченных лип стояла церквушка с пятью куполами без крестов, крытыми черным рубероидом. Оттуда доносился торопливый и тупой перестук мукомольного двигателя да гортанный галдеж галочьей стаи, летавшей над липами. «Пойдем-ка, мать!» — Полюбуемся на красоту Божью, — сказал Павел Семенович. — Там любоваться-то нечем. Все уж давно растащено. На травке посидим, молодость вспомним. Все равно идти некуда, до поезда еще далеко. — Так-то оно так, — вроде бы и соглашалась Марья Ивановна. — Вот и хорошо. Пошли, мать. Он обнял ее за плечи. — А может быть, в Дом культуры сходим? Там, говорят, картинная галерея открылась, — сказала Марья Ивановна в некоторой нерешительности. — Лучше этой картины не нарисуешь. Павел Семенович указал рукой на заброшенный парк. — В клубе народ, а тут мы одни. Устал я, Маша. — Ну, пойдем, пойдем. Марья Ивановна обняла за талию обмякшего Павла Семеновича и повела его по старой выщербленной аллее. Они сели возле церкви на потемневшую от времени и дождей лавочку у заломанного чахлого куста сирени. Перед ними широким распадком протянулся до самой речки пусты. Когда-то здесь были пруды с водопадами, лодками. Посреди каждого пруда возвышался остров с беседкой в цветущей кипени сирени да жасмина. Марья Ивановна вспомнила, как она в 30-м году, когда еще была комсомолкой, приезжала сюда на кустовой слет активистов из бачей. «Даешь темп коллективизации. Вырвем жало у кулака.

Когда революция случилась и запрос сделали, как с ним быть, при этой волости оставить его или уничтожить, то все селения дали на него одобрение. — Я чего-то не пойму никак. Вы довольны, что революция произошла или нет? — в упор спросила Марья Ивановна. — Ты в себе, Марья, — сказал Павел Семенович как бы с испугом. — А чего ж недоволен? — невозмутимо ответил старичок. — Тут нам землю дали. Мы в 20-х годах зажили куда с добром. Вот меня считали раньше лодырем. А как мне землю дали, я их же обгонять стал. — Подожди, ты не горячись, — Павел Семенович тронул за плечо Марью Ивановну и к старику. — Вы мне вот что ответьте. Должен человек знать или нет, для чего он живет? Блеклые, как стиранная сорпинка, глаза старика оживились, заблестели. Раньше говорили, не спрашивай. Служи Богу и обрящешь покой. А что есть Бог? Вы-то как понимаете? Бог есть согласие жить по любви. Это верно. Павел Семенович даже по коленке прихлопнул. Именно все дело в согласии. Не то иное выдумает счастье и толкает тебе в рот его, как жвачку ребенку. На, пососи и ни о чем не проси. А если я не хочу такого счастья, тогда что? — Ну, хватит тебе. Ты чего разошелся? Марья Ивановна сама стала дергивать Павла Семеновича. — Пойдем, уже поздно. — Так что же тогда? — опять спросил Павел Семенович, вставая с крылечка. — Бог поможет, — сказал старичок, прощаясь.